Этой армии суждено было пройти невероятно длинный путь отступления от Буковины, от города Черновцы и до Кавказских гор. Какой еще армии довелось отступать больше? Но и в наступлении прошла она весь этот путь и даже более долгий. А началась 18-е утром 22 июня 1941 года, когда генерал-лейтенант Смирнов получил в Харькове директиву генерального штаба о формировании новой армии и быстрейшем убытии на передовую. И уже к вечеру следующего дня управление 18-й выехало в Каменец-Подольский, чтобы там принять под свое крыло часть войск Юго-Западного фронта, пополнить их мобилизованными людьми, остановить продвижение противника в Буковине и северной части Молдавии. По составу армия планировалась полнокровной и достаточно сильной. Два стрелковых и механизированные корпуса, противотанковая артиллерийская бригада и другие части усиления. Однако все эти войска разрозненно уже втянулись в бои, уже отступали под нажимом гитлеровцев по дорогам, которые контролировала фашистская авиация, нарушая связь и снабжение. Уже вклинились в нескольких местах немецкие танки, и начинался тот хаос, который я видел своими глазами и с которым не мог справиться даже такой умелый и спокойный командир, как Смирнов. Впрочем, на других участках было еще хуже. Соседи справа, 6-я и 12-я армии, как мы знаем, оказались в кольце. Такая же участь грозила несколько раз и 18-й армии, но генералу Смирнову удавалось избежать полного окружения, сохранить костяк своего объединения. А это было, ох, как нелегко. Отступавшим войскам пришлось переправляться через пруд, через Днестр, дважды через Южный Буг, стягиваясь к мостам, попадая в пробки под огнем противника при полном господстве его авиации. Можно себе представить результаты каждой из таких переправ. И все же армия, отходя и пополняясь мобилизованными, вела арьергардные бои, по мере возможности задерживая неприятеля. Я приехал к Смирнову в тот момент, когда его армия переживала очередной кризис, может быть, самый тяжелый с начала войны. Случилось вот что. 6 августа подвижные части 1-й танковой группы противника сделали из района Первомайска стремительный бросок на юг и захватили Воскресенск, где с трудом были остановлены срочно переброшенными туда кавалеристами генерал-майора Белова. Фашисты продвинулись вдоль восточного берега Южного Буга, отрезав пути отхода 18-й армии, оставшейся в степях за рекой. Войска армии покатились на юг и на юго-восток к Новой Одессе, но там не оказалось никаких переправ, и разрозненные части устремились дальше, на Николаев. Лишь 8 августа кавалеристы генерала Белова, подтянув два своих инженерных парка, навели хороший мост под защитой зенитчиков, переправились сами и обеспечили переправу остаткам 18-й армии в междуречье Южного Буга и Ингула. По сути дела, армию надо было создавать почти заново, переформировывая части и соединения за счет местных ресурсов и одновременно отражать натиск гитлеровцев. Этим и занимался Андрей Кириллович Смирнов, не отчаявшийся в столь скверных условиях. Не запаниковал старый закаленный вояка, как некоторые товарищи, прибывшие с гражданки, не закаленной суровой и переменчивой воинской действительностью. Впервые, кстати, услышал я тогда фамилию Брежнева, получившего впоследствии широкую известность. У Смирнова голова пухла от неразрешимых, казалось, забот. Нервы были на пределе. А тут еще одна неприятность. Из Николаева, из штаба и политуправления Южного фронта звонок за звонком.